Квартира Леонидова. Леонидов укладывал поленья. В прихожей они уже лежали ровно и надежно, а в комнате еще царила разруха. Леонидов взял несколько газет, сунул в печку буржуйку, положил туда дрова и зажег спичку. Печка занялась сразу и даже загудела. Леонидов закурил. В дверь постучали. «Ну, кого еще несет?» Леонидов, переступая через поленья, пошел открывать дверь. На пороге стоял молодой человек в серой пушистой кепке и добротном пальто. «Здравствуйте, Олег Алексеевич!» «Господи, Гоша! Я вас не видел целую вечность. Служба!» 3 года прошло, как вы в угрозыске работаете, а стали настоящим сыщиком. Заходите. Вы по казенной надобности или в гости?» «В гости. Не прогоните?» «Что вы? Прошу. Ваша контора через 2 дома от меня, видимся редко». Георгий Тыльнер вошел в комнату. — Олег Алексеевич, у вас здесь стихийное бедствие. Тыльнер снял пальто и начал собирать дрова. — Гоша, я сейчас. Будем пить кофе. Хотите кофе? — Нынче кофе странный. — Нынче жизнь странная, а кофе у меня есть натуральный. — Сухаревка неистребима. — Зачем же Сухаревка? — Мой приятель, заместитель Луначарского, вхож в Кремль. Он и купил мне в тамошнем кооперативе «Коммунар» пакет кофе. — Огромные деньги. Гоша, я заплатил за это копейки. В коммунаре есть все. Телятина, фрукты, шоколад Айнем, который, кстати, обожает Ленин, конфеты, масло, все. Как бывало в Елисеевском. Неужели не слышал об этом гастрономическом рае? Слышал, конечно. Леонидов поставил кофейник на буржуйку. Когда вода закипела, он щедро насыпал из стакана кофе. — Господи, — тихо сказал Тыльнер, — запах из прошлого, доброго, милого прошлого. — Ностальгируете, Гоша? — Прошу к столу. — Минутка. Тыльнер вынул из кармана пальто сверток. — Нынче в гости с пустыми руками не ходят. Он подошел к столу, развернул бумагу. — Вот это да! — удивился Леонидов. — Белая булка и ветчина. Никак уголовный сыск пускают в гастрономический рай. — Нет, мой дорогой, у нас свои возможности. Мне бы так хоть денек пожить. Не прибедняйтесь. Не буду. Олег поставил на стол красивые чашки, 2 рюмки, нарезал булку и ветчину, поставил бутылку настоящего коньяка. — Шустовский! — ахнул Тыльнер. — Откуда? — Ну, у нас тоже свои возможности. Ну, начнем, благословясь. Леонидов разлил коньяк по красивым хрустальным рюмкам. — Господи! — вздохнул Тыльнер. — Все как раньше. «Милый Жорж», — рассмеялся Леонидов. «Для руководящего сотрудника московской разыскной милиции заявление неуместное». «Может быть, но очень часто, особенно по утрам, я вспоминаю нашу столовую, запах кофе. Свежие булочки, еще теплые. 3 сорта варенья и брусок масла. Вспоминаю, когда пью чай с коричневым сахаром или с сахарином и ем несвежий хлеб. Зато сейчас мы едим замечательную белую булку». — Олег Алексеевич, вы не знали Виктора Казаринова? — Конечно, весьма яркая личность. Украшение столичной и московской богемы. Писал весьма неплохие рассказы, потом стал отличным кинописателем. Широкий, щедрый бон виван. С ним крутились самые разные люди. От театральных статистов до Митьки Рубинштейна и самого Распутина. — Он дружил с Рубинштейном? — удивился Тыльнер. — И не только с ним. И князь Андроников, и Моносевич Мануилов, и Симонович. Не знаю, насколько они были дружны, но кутили вместе. А зачем вам? Тыльнер достал из кармана фотографию, положил на стол. Леонидов присвистнул. Убили Витю. Жаль, веселый был парень и хороший товарищ. Как это случилось? Мы брали Бориса Новицкого, того самого знаменитого налетчика по кличке Поэт. Так я его знаю. Он постоянный гость кафе «Домино». Произошла перестрелка, а в квартире был Казаринов. Случайная пуля. Жаль. У него мы нашли 2 письма. Одно... Тыльнер протянул конверт. Я могу прочесть, поинтересовался Леонидов. Я прошу вас это сделать. Письмо очень любопытное. Особенно упоминание о каком-то Сашеньке. Одна голова хорошо... Ну что ж. Дорогой друг, начал читать Леонидов, выдалась счастливая оказия, и я шлю вам письмо с милым Витенькой Казариновым. Я знаю, что вы его любите, а главное, верите ему. Сейчас советы выпускают за границу людей вроде вас. Я встречал в Стокгольме и Париже несколько артистов и писателей, покинувших Софдепию, Их рассказы ошеломили меня. Я никогда не был русским патриотом, не финансировал белых, тем более красных. Моя страна, мои капиталы, я подлинный патриот денег. Подавайте прошение, вам помогут. Есть коммерсант, который дружит с большевиками, вывозит из Красной России художественные ценности. Он заинтересован в моих капиталах и готов оказать мне это небольшое одолжение. Не забудьте Сашеньку, это очень важно и для вас, и для меня. Крепко обнимаю, жду в Стокгольме ваш Митя Рубинштейн. Леонидов положил письмо на стол, задумался. Как я догадываюсь, у вас возникли два вопроса. Кто получатель этого письма и что это за Сашенька, так? Именно. Это делается просто. Надо отработать всех общих знакомых Казаринова и Рубинштейна в Москве. Это непомерный труд, вздохнул Тыльнер. Отнюдь. Их не так много, тем более писателей и артистов. Надо узнать, кто получатель, а потом искать таинственного Сашеньку. Или таинственную Сашеньку. Я могу доложить Никулину, что вы согласны нам помочь? Никулину? Это мой начальник. Ну вот, вся таинственность пропадает, и никаких авантюрных приключений. Это очень важно в таком мероприятии. Ну так что? Согласен. Чувствую, что будет интересно, вот только будет ли из этого статья и дадут ли ее напечатать. Вы из всего можете сделать интересную статью. Но вот какое дело, Олег Алексеевич. У убитого было еще одно письмо, вы уж не обессудьте, мы его прочитали, служба. А почему у меня должны быть к вам претензии? Это письмо было адресовано вам. Мне? Леонидов вскочил. Где оно? Прошу. Тыльнер протянул конверт. Леонидов взял письмо. Господи, это же ее почерк. Да, писала его Елена Вальдемаровна Иратова. Вы уж извините нас. Леонидов выпил коньяк, подошел к окну. Начал читать. «Мой милый и дорогой человек, пишу из Крыма, похожего на изношенную театральную декорацию. Я все время вспоминаю вокзал, толпу и вас, мой родной, с поднятой рукой. Жалею ли я, что убежала из холодной и голодной Москвы на юг? Не знаю. Я много снималась. Петр Андреевич Толдыкин очень серьезно организовал здесь киноделы. Он скупил почти все электротеатры в Ялте, Севастополе, Симферополе. Поэтому его кинотоварищество снимало очень много неплохих картин. Писал сценарий Витя Казаринов, который, кстати, передаст вам мое письмо. Последнюю фильму «Ключи счастья» мы снимали для французской фирмы «Гумон». Их представитель сделал всем французские паспорта. Мне тоже принесли французский паспорт, но я отказалась ехать. Отказался и Витя Казаринов. Он засобирался в Москву. Странно. Идет война. А поезда ходят, и можно добраться до любого города. Я проводила наших, и я хожу к морю. Оно неспокойное, как наша жизнь. Елена стоит у моря. Волны набегают на берег и с шумом уходят, оставляя пену. Сегодня уезжает Виктор. Я отдаю ему письмо, а через 9 дней еду сама. Можно я обременю вас просьбой? Если да, то сходите к Таирову и спросите, возьмет ли он меня обратно. Мне не верится, что скоро увижу вас, и жду этого как гимназистка. Обнимаю вас, ваша Елена. Леонидов опустил письмо. И Тыльнер увидел совершенно другое лицо. Насмешливое ироническое выражение сменилось на печальное и нежное. Спасибо вам, Жорж, большое спасибо. Да за что меня благодарить? Если бы в тот день мы не ввалились в хату Новицкого, Казаринов сам бы разыскал вас. И наверняка передал бы что-то важное для вас на словах. Леонидов сел к столу. «Это письмо я могу оставить, или оно подшиток делаю?» «Оставьте, никакого дела нет. Есть несчастный случай. А вы не знаете, откуда Новицкий знал Казаринова?» «Он и меня знал. Мы вместе когда-то учились в Катковском лицее. Только выгнали нас в разное время». «А вас за что?» «Лицеистам было запрещено сотрудничать в печати, а я написал статью о порядках в лицее, об идиотах-профессорах. О том, что в коридорах пованивает казармой, да много всего. Вы подписали своим именем? Конечно, нет. Придумал псевдоним, очень актуальный и свежий, очевидец. И как же вас нашли? Московского охранного отделения ротмистр Прилуков этим занимался. Жандармы работать умели. Меня вычислили и выгнали с волчьим билетом. А Новицкого и Казаринова попросили из лицея, наверное, через год. Поэтому мы и знаем друг друга. Вернее, знали. Леонидов разлил коньяк. Давайте выпьем за упокой души Вити Казаринова. За Новицкого пить не будем, поганый был человек. Они выпили, помолчали. — А вы знаете, — Тельнер закурил, — в Москве объявился Юрий Саблин. — Быть не может. У него же какие-то серьезные проблемы с самим Троцким. Тем не менее, живет в метрополии в номере 405, носит форму командарма. — Чудные твои дела, господи. Он же под расстрелом был. Это их игры, которые именуются политикой. Значит, Саблин для чего-то понадобился Троцкому. Знаете, Жорж, пошли они со своими игрушками сами знаете куда. Но я репортер, а приезд Саблина — событие любопытное. Я кое-что знаю, чего не ведает ни один журналист о первом правительстве Украины. Если Саблин, который участвовал в этом балагане, подтвердит это, у меня будет очередная сенсация. А пока давайте-ка согрею еще кофе и выпьем по рюмке этого чудесного напитка.